Постскриптум. Бармалея предали земле на Смоленском под Осиную, где и вора. Как только пацанье закопало его, стая села на задние лапы вокруг Осины и завыла хором, как полагается по собачьему обычаю. Запевал и был гуляй ухо. Говорят, что с тех пор Осина стала ритуальной. Пробегающие мимо псины обязательно останавливаются здесь и поднимают заднюю правую лапу в знак памяти. Июнь 2001 года.